Слышатся песни той давняе весны на Муромской дорожке. Стояли три сосны, теперь могу признаться, тады почал кахать тебя без неякой клеткой. Не мог я пора Александрина, Песни ты цвела, а...